человека, который повествует, а также человека-библиотеку, вокруг которого по вечерам собирается все племя, аналогично тому, как мы усаживаемся под лампою с книгой или сходимся в затемненные залы. Под любым небом, в любом климате, при любом режиме, тираническом или республиканском, таких людей сажали в тюрьмы, ссылали. Они нередко рисковали жизнью ради удовлетворения этой непонятной потребности писать. А сколько Бальзаков, сколько Достоевских ночами напролет в невыносимых условиях с исступлением рассказывали людям свои истории. Для меня не секрет, что для некоторых это способ удовлетворения тщеславия, что литературу нередко считают не слишком трудной дорогой к богатству и славе. Прошу вас верить мне, если я вам скажу, что юноша, писавший «Арочный мост», был убежден, роман не способ прокормиться, а писать это не профессия, но призвание, от которого следует ждать лишь внутреннего удовлетворения. Те, кто думает иначе, ошибаются, и чтобы увериться в этом, достаточно бросить взгляд на структуру любой страны. Сотня банкиров, тысяча бизнесменов, множество промышленников и торговцев бойко спешат вперед по стезе богатства и общественного уважения. Полсотни дипломатов, примерно столько же министров, сенаторов, депутатов, префектов или губернаторов, глав ведомств и высокопоставленных чиновников получают титулы, почести и ордена. А сколько из пишущей братьи получило хотя бы десятую долю этих благ? Сколько? Нет, даже не в одной большой или маленькой стране, а во всем мире. Сколько писателей, художников из одного поколения добиваются такого же признания, какое великое множество других людей получают самыми разными путями. И все равно в этот час, когда я беседую с вами, десятки тысяч людей, и молодых, и зрелых, сидят, запершись в комнате, зачастую мало приспособленной для жилья. Некоторые из них живут впроголодь и не представляют, когда станут есть досыта. Я знаю, что они приносят в жертву не только собственное благополучие, но и благополучие, обеспеченную жизнь своей семьи, жены и детей. Если бы еще у них была хоть какая-то уверенность в успехе. Хорош или плох рабочий, хорош или плох коммерсант, очень просто определить по результатам его труда. В личном деле чиновника содержатся все сведения, определяющие его деловые качества. Критерии, бесспорные аттестаты существуют практически для всех профессий. Инженер всегда является инженером, врач – врачом, адвокат – адвокатом, будь он великолепный, хороший, посредственный или плохой. Его квалификация признана раз и навсегда. Ему дается право работать по выбранной им профессии, и правительство чувствует себя ответственным за его будущее. А писатель? А художник? Никто, ни одно официальное учреждение не присваивало ему этого звания. Он сам принял его, не зная даже, имеет ли он право его носить. Никто не требует от него труда, которым он заставляет себя заниматься. В этом труде нет никакой непосредственной необходимости. И весьма возможно, что после завершения он будет признан вредным для общества. Кто даст этому человеку уверенность, решит, с пользой он прожил жизнь или загубил ее? Критики превозносят его до небес? Прекрасно. Но не меньше критиков затаптывает его в грязь. Ему рукоплещут читатели? Во-первых, рукоплещет только часть читателей. Миллионы людей остаются безразличными, а иные тогда же откровенно враждебны. Премия, кресло академика, благосклонность правительства. Но тут возразят, и частенько не без оснований, что это всего лишь свидетельство посредственности и изворотливости.